Приветствуем вас на нашем канале. Продолжаем, значит, наши обзоры. Сейчас пробежимся по боевой обстановке и дальше обсудим темы такие, которые были сегодня на слуху у всех. Да? Что у нас по боевой обстановке далее? Да, ну у нас по фронту продолжаются позиционные бои, то есть никаких особых перемен территориальных нет. Единственное, что на Авдеевском направлении усилились наш, скажем так, наступательный потенциал. То есть мы сейчас активней вот с утра буквально начали уничтожать укропов. Также есть перемены позитивные на Сватовском направлении. Там вот ребята отмечают, что наша авиация там просто весь день максимально активно работает по противнику. Также, вот, кстати, авиация очень серьезно буквально... Вот сообщения были в сети, отработали по Артемовску, ну он же Бахмут, да, там какими-то серьезными бомбами тоже. Поэтому, в принципе, авиация у нас сейчас усилилась. Кроме того, мы, по-моему, этого касались, что стали производиться новые бомбы и модули для того, чтобы бомбы были управляемыми и били точно в цель. Ну и на Артемовске в целом наша стальная пехота ЧВК «Вагнер» продолжает крошить укров и продолжает двигаться вперед. То есть там, в принципе, как бы без особых перемен. Движение продолжается ежедневно. В Артемовске все стабильно, идут вперед. Да? Надо еще добавить, что сегодня на погранпереходе Успенка пограничники наши проявили бдительность и задержали автобус, в котором пытались провести 200 грамм тротила. Это немного, но мы видим, что при помощи 200 грамм тротила вполне себе совершаются покушения, да, и ну, этого хватает для того, чтобы кого-то убить. Да. То есть вот сегодня пограничники бдительно работали и на Успенке, да, все выявлено, значит, было нарушение. Вот, так, что мы идем дальше? Дальше да, мы что, что нас... было понятно, это с территории ДНР на территорию Ростовской области. Да, идем дальше. Дальше у нас, значит, ветераны АТО хотели или хотят, да, назначить чиновника российского. Да, надеюсь, уже не хотят. Там, да, скандальная история получилась. Я у себя на канале это публиковал. Какой-то там казак, который... очень сильно 8 лет служил Украине, хвастался тем, что он участник боевых действий, ветеран АТО. Вот, поступила информация, при этом информацию удалось проверить, она оказалась достоверной, о том, что его собирались действительно назначать на должность, чтобы он был чиновником, занимался в качестве советника главы области, занимался патриотическим воспитанием. Здесь момент какой? Там даже была попытка, когда мы подняли эту тему, да, начался там скандал, там начались, я просто знаю, там начались движения серьезные, вот, от него начали все открещиваться, естественно, и слава богу. Но некоторые попытались заступиться, что типа, ну что здесь такого, он там под присягой, он же там, ну он же был там в Украине, а что ему еще было говорить на видео, поэтому он это сказал. Вообще он нам офигенно помогал бороться с этими браконьерами в Запорожской области, там где-то в Мелитополе и так далее. Да? То есть попытка вот такая, как бы мягко говоря, что типа это наш русский человек и тому подобное. Но я хочу сказать, что все наши русские люди, они, когда началась война в 2014 году на Донбассе, они принимали участие в боевых действиях против ВСУ. Они стали на защиту Донбасса. Они 8 лет не терпели того, что происходило на Донбассе. Так или иначе, они, как минимум, наши русские люди, просто не участвовали в этой войне со стороны Украины, как минимум. Также, как минимум, они помогали нам информационно и тому подобное, да, там, разведданными, там, подрывной деятельностью какой-то, да. Хотя подрывной деятельностью, то, что там в 2014 году взрывали некоторые борды, которые с рекламой бытового сепаратизма, да, которые побуждали стучать там, соседям друг на друга, грубо говоря. Это, ну, слабо можно назвать подрывной деятельностью, но тем не менее. Вот, и такие попытки заступиться, они звучат, мягко говоря, очень странно. Я не понимаю этих людей, которые пытаются заступиться за, вот с такими аргументами. Я бы понял, если бы этот казак пошел на фронт, как бы сейчас, да, вот там где-то в районе, где пологи, вот, и смыл, причем показал, что он как бы действительно готов воевать, сражаться за Россию и погибать за Россию, смыл свою ошибку кровью, если он реально такой какой-то крутой специалист, просто незаменимый, и нам он очень сильно нужен, то дать ему возможность смыть то, что он 8 лет служил этим петухам, смыть кровью, и на самом деле вот только после этого, и при этом не просто числился где-то сидя в Мелитополе, а числился по документам фронтовиком. Нет, чтобы боевые товарищи подтвердили, что да, он хорошо воевал, хорошо воюет. Вот только после этого, может быть, можно было бы тогда рассматривать эту кандидатуру. А так у нас получается... ветеранов ополчения, да, тех, кто, ну, многих, скажем так, оставили, кто остался при своем мнении, да, оставили там где-то на задворках истории, а каких-то ублюдков, которые 8 лет были против России, воевали против России, им вот резко тут как бы вот такие какие-то привилегии стали давать, только потому, что он там дружит, не буду говорить конкретно, я знаю с кем. Это, я думаю, отдельная будет тема, может быть, если что-то с этим, какие-то продвижения карьерные будут, да. Вот, он просто дружит с кем-то из руководства. Поэтому такого быть не может. Отдельно хочу сказать от себя, я надеюсь, брат, ты меня поддержишь, то, что мы будем за подобными ситуациями следить в будущем. Мы даже, учитывая, сколько мне сегодня сообщений было с разных там регионов новых, да, по поводу назначения некоторых людей. Сейчас там разберемся, может быть, еще по Херсонской области пройдемся. Вот такие вот люди, они не должны мимо фронта вставать на какие-то должности. Я думаю, у нас много более достойных людей. Если кто-то до сих пор на втором году войны, в которой Россия принимает участие, да, потому что у нас уже 10-й год войны, если кто-то думает, что таким образом украинское население сделает лояльным к себе, ну это, блядь, или тупой, блин, или дегенерат, я не знаю, но третьего как бы варианта просто нет. Это, ну, это просто тупиковая какая-то стратегия. Я с тобой согласен абсолютно. Сейчас мы коснемся ЧВК Вагнера темы, да. Там был сегодня ужасный компромат на, значит, на Евгения Викторовича. Мы сейчас коснемся. А до этого я хотел бы еще одну тему затронуть. Я помню, когда я написал пост о том, что когда к тебе в плен уже попали люди и сдавались, их расстреливать нехорошо, да. Ты можешь убивать врага в бою, да. Но если человек сдался в плен, то уже как минимум издеваться, ну, на нем чисто не по-человечески, русский солдат так поступать не должен. Да? И некоторые телеграм-каналы начали квакать просто, что это куколдизм, куколдизм, куколдизм. Но вчера мы видим на Пасху Евгений Викторович Пригожин просто взял там больше 100 человек, отправил домой, чтобы они могли отпраздновать Пасху, да, из военнопленных. И все эти квакалки, они просто засунули языки в жопу. Почему вчера никто не писал про куколдизм, я не пойму. Или что, у нас есть какой-то куколдизм разный, что ли, или что там, да? Или что-то считается куколдизмом, а что-то не считается. Вот. Ну, смешной такой был немножко момент для меня. Я поржал так с этого. Вот. Ну, возвращаемся к компромату, да. Я все это, когда он был презентован, я сидел просто и думал, что может произойти. Я думаю, сейчас разрушат просто все мои идеалы. Думаю, ну что может быть там, да, там, не знаю, там, убивал эльфов, там, да, там, насиловал там розовых пони каких-то, да, думаю, ну что может быть, как пытал потом... хоббитов. Да, пытал хоббитов, думаю, потом, как я буду жить дальше с этим, думаю, ну просто не дай бог, что они показывают. И что произошло? Оказалось, наемники-убийцы оказались наемниками-убийцами. Представляешь? То есть наемники-убийцы оказались наемниками-убийцами. Что можно, что делать, что делать? Это же компромат. На самом деле, ну, такая чушь просто... Ну, я понимаю, кстати, я что хотел сказать, что вот... Это же ГУЛАГу.нет, да, был? Да, да, да. Да, вот им, кстати, ГУЛАГу.нет, да, им надо взять пример с фейков и компроматов ну, украинской стороны. То есть вот ЦИПСО, они намного круче проворачивают специальные операции, именно психологические, информационные вбросы, они, у них получается. Ну, надо признать, что значит, в интернет-битвы мы проигрываем их стороне, да? И если бы, я не знаю, ГУЛАГу.нет хотел бы действительно какой-то стряпать хотя бы фейковый какой-то компромат, им надо было обратиться, все равно они же, какой-то у них диалог существует, они там обменивают пленных там и так далее, да? Они мы могли проконсультироваться и сказать: ребята, вот мы хотим провести вот такую специальную операцию против Пригожина, да? Подскажите нам, давайте что-то сделаем, да? И попытаться что-то сделать более профессионально, да, но здесь было показано такой бред, да, каких-то детей расстреливать. Я вот сейчас расскажу, у нас был телеграм-канал в Ютубе, в военной тусовке он был очень известный, я эту историю уже рассказывал. И, ну, возможно, сейчас очень много новых подписчиков, и просто многие подписчики новые, они этого не знают, да. Но я когда-то был в Сирии, командовал небольшим подразделением, там, из 50 человек. И мы, значит, передвигались на автомобилях, на грузовых по Сирии. И, значит, пришел ко мне мой друг и говорит: слушай, ну, мне так стало неприятно. Я говорю: что случилось? Один из наших бойцов, когда шла там, значит, женщина в хиджабе, ну, мы были в мусульманской стране, в Сирии, да, он начал там кричать какие-то там, ну, гадости, да. Я говорю: ну, это такого должно, не должно быть. Мы приехали, я построил подразделение, и я говорю: ребята, нас сюда прислал президент. То есть мы представляем Российскую Федерацию. Мы не представляем Васю, мы не представляем Петю. Мы приехали из России. То есть на нас все смотрят, как на русского солдата. И мы должны себя вести соответственно. Просто этот случай происходит обычно когда? Когда многие люди, они когда долго служили в армии или еще что-то, у них не было возможности, они не выезжали за границу. И когда они приехали за границу, их переполняют эмоции, и они, ну, уже, да, себя, да, не контролируют. И вот этот, я говорю, кто кричал вот на эту женщину там с ребенком, да, что она шла в хиджабе во всем черном. Он там, слава богу, что он признался, взрослый мужик, там где-то, ну, за 40 лет. Он говорит: ну да, я признался. Я говорю: ну у тебя седая голова. У тебя есть дети, у тебя есть жена. Я говорю: ну, о чем ты вообще думаешь? Он говорит: я свою ошибку понял, извините, да. То есть мы находились в самой крутой компании в мире, да, и там все понимают. Хотя у нас сейчас могут подумать там: ну, там же сейчас зэки, там зэки. Но зэки были в 2014 году у нас. Да, там их не было столько, как сейчас. Но у нас в подразделении были ранее судимые, были люди за убийство судимые, но они все держались в рамках, то есть был определенный, ну, не то чтобы кодекс, да, а просто все знали, как себя вести. И если мы себя в мусульманской стране вели достойно, да, и следили друг за другом, чтобы кто-то не совершал какие-то поступки гнусные, да, то уж когда мы пришли на славянскую землю, я больше чем уверен, там никто никого не хотел изнасиловать. Никто не хотел отобрать у бабушки там что-то покушать. Там, знаешь, какие вот эти дешевые истории. Бабушке не было нечего кушать, и у нее фашисты отобрали, там, русня, понимаешь. Там ты последнее отдаешь, ну, отдаешь последнее. Там, тебе мирные жители подходят, там, у нас там сердечник, у нас там то. Ты начинаешь отдавать медикаменты. Да, да, да. А тут хотят рассказать какой-то бред, что люди, которые пришли, скажем, бороться там за какие-то свои идеи, они там будут сейчас расстреливать мирных жителей. Но это блевотина, на которую, я не знаю, не купятся, наверное, даже школьники. Просто для кого они хотели это сделать, да? При этом, обрати внимание, чувак, который рассказывает, да, явный какой-то алкаш, я не знаю, там ему, наверное, дали там $50 за эту историю, или хрен его знает. То есть он, полет мыслей настолько нескладный, то есть там, то есть в ВСУ, то есть ты представляешь, ну, допустим, 24 человека, все 15-16-летние, да, вот в одном месте. То есть это ВСУ что, массово набирали подростков в армию? Ну, как бы такого я не слышал даже от каких-то там наших таких серьезных, так сказать, работников пропаганды, да. Вот, и получается, и потом их начали раздевать, короче, и за татуировки расстреливать. Нет, смотри, хорошо, момент такой, за татуировки расстреливать начали. На мне, допустим, татуировок там хохла обезглавь хохла. На мне таких татуировок нету. Но если ты набиваешь себе татуировку там москаляку там на геляку или там кацапов на ножи, ну извини меня, тогда будь любезен там ответить за, там, за свои надписи или еще. Что ты хотел этим сказать, понимаешь? Вот любой нормальный человек, допустим, там сними там голый торс, да, там сними, там у тебя там, там свастаны, там эти, как они, кулеры с компьютера там набиты, там плюс написано там москаляку на геляку. У меня просто, ну, сразу вопрос, что ты хотел этим сказать, понимаешь? Ты как помнишь в этом, какой пароль на телефоне? 1488. Ты что, фашист? Уже нет, понимаешь? Так и здесь, то же самое, понимаешь? Поэтому, ну, когда ты забиваешься весь, ты думай просто, как же, всегда же надо как за какие-то последствия отвечать, поэтому... Да, однозначно, но в лучшем, точнее, в худшем случае для этого человека просто бы проверили раму, как в армии, знаешь, там... Не, манеры, ну просто, знаешь, во всех западных СМИ, там, это считается там все пехота Путина, наемники, убийцы-наемники, да, и тут выходит компромат, это убийцы-наемники, и все, понимаешь? Ну, а в чем прикол? Здесь, братан, здесь дело не в том, что убийцы наемники, а то, что детей убили, детей расстреляли. Детей расстреляли, а потом съели, надо было добавить, а потом съели. Это та же самая залипуха, что была залипуха у нас, когда распятый мальчик был, да? Вот что мы ржем со своей залипухи, да? И вот, ну, это точно такая же залипуха, ну, что сейчас выдали, значит, наши коллеги, которые ведут другой телеграм-канал, да? Вот. Поэтому, если вы делаете какие-то компроматы, да, хотя бы просьба делать их более качественно. Давай дальше, погнали. Розовых пони не съели, не изнасиловали, значит, все нормально. Играем дальше. Да, значит, следующая тема у нас проблемы мобиков. Но на самом деле много и тебе, и мне пишут, и другим ребятам, кто ведет Телеграм, по поводу... Ну, там разные есть ситуации, да, но самая главная проблема – это или отсутствие офицеров в подразделениях мобилизованных, да, или, ну, скажем так, все жалуются на то, что к ним никакого внимания никто не уделяет. Я вот понимаю, что в начале мобилизации, да, там процедура не была отлажена, механизм не был отлажен, все оно так происходило странно, да. Но сейчас уже только времени прошло, и получается так, что вот также есть проблема, я, кстати, это даже озвучивал в эфирах федеральных СМИ, о том, что, вот, к примеру, некоторые офицеры на полигонах для того, чтобы не заниматься мобилизованными, для того, чтобы не уделять им внимания, не учить их воевать и не иметь с ними проблем, если они там не захотят воевать, да, они их просто обманывают. Говорят о том, что да, вы там будете за 100 километров от фронта охранять кукурузу там, или еще что-нибудь, да, там какой-то съехавший кукурузу трамвай. Вот, поэтому здесь момент какой. А потом они приезжают, допустим, в зону военной операции, да, или там на Донбасс, и все играет совсем другими красками. Ну, во-первых, хотел бы сказать пацанам, что, ребят, ну, потому что многие там в основном больше всего жалоб это условия. Нас везли как стадо, нас разместили не так, у нас был только один душ на 50 человек. Знаешь, ну эти проблемы, это вообще не проблемы, это просто, ну пацаны просто еще не понимают, что такое война, жить в окопах там и так далее. Вот, тут как бы момент пацанам, что пацаны, ну, быстрее как бы раздуплитесь, легче вашей психике будет уже там. То есть вы должны настраиваться на то, что вот то, что у вас есть вообще, ну, как, хоть какая-то крыша над головой, да, в каком-то здании, это уже охеренный плюс, как бы, то, что вас дождем не заливает. Вот, хотелось бы просто сказать, что, ну, нашим офицерам, некоторым, да, стоило бы все-таки уделять больше внимания ребятам, потому что всегда жалобы, что всем на нас там плевать, там, ну, опять же, это понятно, что не все поголовно, потому что есть подразделения, есть полигоны, есть офицеры, которые уделяют просто, ну, отличное, колоссальное внимание мобилизованным и их подготовке. То же самое, когда приезжают у нас хорошо в этом плане отмечается 5-я бригада, 1-я слава. Славянская бригада, там офицеры действительно уделяют много внимания, хотя вроде бы как бы мобилизованные должны к нам приезжать с полигонов уже подготовленными, Но все прекрасно понимают, что такое не всегда бывает. Поэтому на Донбассе их также снова готовят уже офицеры, которые потом с ними будут идти в бой. Это нормально. И вот я бы хотел сказать, что уже как бы мобилизация у нас когда в сентябре, в октябре началась. Ну, грубо говоря, уже прошло достаточно времени, более чем достаточно времени, чтобы офицерам осознать, что офицер это не просто больше зарплата, больше прав, ты можешь там гнобить там рядовых, да, и бояться вышестоящее начальство и тому подобное. Это еще очень большие, наверное, обязательства. И вот когда, я помню, в ополчении, вот у нас такая штука была, когда я командовал подразделением, я пацанам всегда говорил, что я буду первым, кто придет на поле боя, я буду последним, кто с него уйдет. Как бы. И вот мне пацаны доверяли. Как бы. То есть у нас такая позиция была, что я никогда не отправлю человека туда, куда не пойду сам. То есть, ну, по-другому, ну, не может быть. Так я заканчивал Академию МВД, то есть меня учили быть ментовским офицером, не военным, да, но тем не менее в нас это вкладывали. И вот просто пацаны, которые пьют, звездочки кидают в стакан, как бы, да, и пьют там, а они, ну, вообще понимают, ну, за что эти звезды на погонах, что это значит вообще. То есть оказывается, что, ну, не все понимают. И вот я бы хотел очень сильно, мы будем периодически эти темы поднимать, что если вы боитесь проблем с мобиками, то у вас потом проблем может быть намного больше, и не только из-за мобиков. Все равно рано или поздно будут искать крайних, кто провалил вот эти мероприятия. И вы просто окажетесь первыми под раздачей. Причем может наступить какая-то офигенная юридическая ответственность, вплоть до уголовной. Если, конечно же, вам не придется с этими мобиками потом вас на фронт не отправят, как бы, да, и вы уже на фронте все свои косяки вот пожнете в полной мере. Поэтому, ну, пора уже, ну, как бы отдуплиться, блин, ну, вот, поэтому я думаю, что ребята, у которых действительно есть вот какие-то моменты не бытового характера, что нас там поселили в сырую землянку, как бы, а моменты, что офицеры просто на горизонте не появляются, и пацаны оставлены как бы сами себе, да, то, естественно, есть и комендатура, военная полиция, есть и прокуратура. В принципе, не обязательно, есть, да, телеграм-каналы, можете нам писать, но есть, в принципе, рычаги влияния. Главное, что каждый должен понимать, что у него есть права, и свои права можно отстаивать. И даже в ситуации, когда ты на фронте или ты мобилизован, у тебя есть права, законные права. Есть военная прокуратура, есть военная комендатура, да, куда можно обращаться с жалобами. Ни одна из ваших жалоб не будет втихаря потеряна. Там с этим очень строго. Ну, как-то так. Я поддерживаю тебя. Мы сейчас коснемся еще одной темы, она неприятная, да? Один известный украинский блогер, чье имя нельзя произносить вслух, выпустил видеоролик, где, значит, рассказывал о том, что пока идет, значит, наша военная специальная операция, дети некоторых чиновников живут за границей, да. Стало очень неприятно от этого, да. Конечно же, можно его назвать, что он ЦИПСО, да, что он специально разгоняет, значит, всю эту ситуацию. ЦИПСА, да, можно его назвать так, но просто хотелось бы сказать, вот я сейчас до этого коснулся, значит, поведения бойцов ЧВК «Вагнер», да, вот в Сирии, что когда мы там были, мы представляли Российскую Федерацию, да, то есть от моего поведения, от поведения, значит, моих бойцов складывалось по нам, ну, впечатление, да, значит, либо мы ведем себя как ублюдки, да, и все думают, вот приехали русские, это, ну, это отбросы, да, либо приехали русские, и посмотрите на них, с них надо брать пример, да. И то же самое касается не только бойцов ЧВК «Вагнер», не только военных, да, которые участвуют в разных операциях, да, но это должно касаться всех госслужащих, что если вам государство доверило такие высокие посты, если у вас есть возможность зарабатывать очень большие деньги, то это не значит, что вы не должны вести себя и держать себя в рамках, да? Вы хотя бы на момент военной операции хотя бы будьте, ну, уже мы, я уже даже пост писал, я говорю, ну, не давайте повода хотя бы в момент военной специальной операции, когда больше половины страны тяжело, да, когда многие семьи отправили своих мужей, сыновей мобилизовали их, они их не стали прятать, они их отправили, как президент объявил мобилизацию, да, верховный главнокомандующий, они отправили своих детей и сыновей на фронт, да, и, значит, они все тяготы и лишения несут, и их сыновья, и их семьи. Ну, будьте просто хотя бы людьми, хотя бы на момент военной операции, да, просто не нервируйте просто, просто вот не нервируйте, да. Ну, у тебя есть что-то добавить по этому поводу? Ну, конечно, есть. На самом деле, сейчас подожди, я тем не гляну. Так. Так, значит, смотри, на самом деле родственники там, наших там, военных и политических чинов, они в страны НАТО ездят для того, чтобы организовывать агентурные сети, проверять явочные квартиры, резидентуру и тому подобное. Угу. О. Так, ладно, это все шутки. На самом деле это просто, ну, пока люди не проснутся, вот эти наши элиты, да, а может так получиться, что их пробудит уже какая-то необратимая трагедия, уже когда будет поздно что-то менять, когда уже что-то страшное произойдет. Потому что война и угроза, которая над всеми нами нависла, это, наверное, самая страшная угроза за всю историю России. В первую очередь она страшна тем, что она не такая яркая, как другие. Она такая, знаешь, такая аккуратная, плавная. Как бы. И все так... Это, она дает возможность кому-то жить еще расслабленно, не в военном режиме. Но вот в этом... А для меня, знаешь, что самое неприятное, что их на место пытается ставить, допустим, известный украинский блогер, да, про которого нельзя говорить слух. Но они, допустим, ФСБ, да? Вот, допустим, какой-то чиновник там вылетел за границу, прилетает обратно, его там в Шереметьево ждут люди, да, в костюмах такие, говорят, слушайте, мы за вами наблюдаем, там, да? Ну, чтобы больше такого не было, предположим, понимаешь? Вот я бы хотел, чтобы было бы вот так, допустим, а не... Ну, это, да, или родственник тоже. Да, это у нас, это ну, уже... у нас не 37-й год, да, ну смотрите, смотрите, да. Нет, мы... у нас есть технологии, как минимум, да, если там жена или дети слетали на отдых в страну НАТО, вернулись, значит, встречают ребята из ФСБ, да, пройдемте, сейчас сначала вы пройдете полиграф, мы поймем, были ли попытки вербовки, и если были, то чем они закончились, и после этого поедете домой. На полиграф вы потратите, ну, там, часов 8, как, ничего страшного. Да. Вот, это можно понять. И при этом прозрачно, допустим, там, пресс-служба ФСБ говорит, сегодня жена там, генерала там, Петрова там, или... там какого-то там замминистра или министра вернулась, или там дети, да, вот со стороны НАТО. Мы провели проверку на случай там вербовки и так далее. Проверку она прошла, все нормально, но мы как бы сделали замечание, что, пожалуйста, избегайте подобных поездок. Да, будьте бдительны. Будьте бдительны. Да, это было бы, и это бы, вот такая позиция, она в первую очередь не давала бы там... ЦИПСа, да, и украинским блогерам, о которых мы не говорим, да. Хотя, ну, на самом деле мы шутим, все поняли, да, речь идет о видео, которое снял Анатолий Шари. Вот, не давало бы повод этим информационным ресурсам вот тыкать в нас вот этим, в нашу власть, да, и вот создавать социальное напряжение на этом. То есть это бы напряжение таким образом нашими спецслужбами хотя бы нивелировалось. Но у нас как-то тогда, ну, я думаю, что мы еще к этому придем. Потому что это в условиях войны, а у нас война, это не может продолжаться долго. Ну, не может просто. Поэтому я думаю, мы еще к этому придем. Да, я согласен. Ну, вот даже смотри, вообще у нас же должна какая-то профилактическая работа вестись на тему ну, вот, недопущения каких-то, скажем так, вот бурлений в обществе, да. Вот, допустим, если мы представим, там, что Анатолий Шарий ЦИПСа, да, он вбрасывает какие-то вещи, да, и на них реагирует плохо, скажем так, на них плохо реагирует, значит, население там и общество, да. Чтобы таких случаев не допускать, надо проводить какую-то профилактику, правильно же? Ну, по-хорошему. Ну. Конечно. Есть такое понятие, да, и в информационном противоборстве снятие социального напряжения. Конечно, ну. Есть. Вот. То есть, как правило, для снятия социального напряжения, когда есть скандальная тема, то подключаются все информационные ресурсы, ресурсы там, массовых коммуникаций, да, грубо говоря, технологии масс-медиа, которые объясняют людям по полочкам, что произошло, причины, следствия, причинно-следственную связь, да, вот, грубо говоря. И тогда социальное напряжение спадает. То же самое и в военной среде. Вот. А у нас, вот как бы, опять же, как я вчера, да, говорил насчет страуса, который прячет голову в песок, у нас почему-то зачастую вот, стратегия или тактика, наверное, она вот больше такая. Просто там мы ничего не вижу, ничего не слышу, голова в песке, да, тело на поверхности. Что с этим телом происходит и кто что с этим телом делает, это уже вопрос фантазии каждого, блин. Но ситуация опасная, конечно, и так продолжаться не может. Давай напоследок, знаешь, что скажем, что каждый должен помнить, солдат он, офицер, боец ЧВК Вагнер, чиновник, он на своем месте представляет Российскую Федерацию. Конечно. Он должен быть лучшим, должен быть эталоном, картинкой, да, по которой будут судить всех нас, чтобы потом не говорили, это орки, это там какие-то там, ну, непонятно, отбросы общества, там какая-то третья страна третьего мира, да, по поступкам каждого из нас будут судить потом о нашей стране. Поэтому каждый должен на своем месте быть эталоном, да? Так, как ты согласен, нет? Да, и конечно, я хотел бы добавить такой момент. Каждый должен искренне желать победы, если ты служишь этому государству, да, вот особенно если ты в погонах служишь этому государству. Ты должен искренне желать победы своему государству, своей стране. И ты должен жить принципом. В принципе, каждый человек, наверное, особенно в период, когда идет война, должен жить принципом: делай, что должен, и будь, что будет. Тогда хотя бы легче сориентироваться в непонятных ситуациях. Просто делай, что должен, и будь, что будет. Невзирая ни на что. Вот, делай, что считаешь нужным, но делай. Не отсиживайся. Тогда, в принципе, тогда мы что-то поменяем. Так, 47 минут, абсолютный рекорд, значит, наших обзоров. Ну, все тогда, Да, да. ну учитывая, что мы первых 10 минут сверяли методички, то Да. ну да. Ну, просто Ну, в комментариях пишут нам люди, разные что, в написали. принципе, ничего страшного. Ему написали от ФСБ, мне от ГРУ, поэтому мы смотрели, не попадем мы, значит, не получится у нас атаку, да? Да. Все, ну все, на связи. Все, на связи.